Анна Ахматова. Муза ушла по дороге. Для сайта LibriVox.org читает Ольга Тинякова. Муза ушла по дороге, осенней, узкой, крутой, и были смуглые ноги, обрызганы крупной росой. Я долго ее просила зимы со мной подождать, но сказала: «Ведь здесь могила, как ты можешь еще дышать?» Я голубку ей дать хотела, ту, что всех в голубятне белей, но птица сама полетела за стройной гостьей моей. Я, глядя ей вслед, молчала. Я любила ее одну, а в небе заря стояла, как ворота в ее страну. 1915. Конец стихотворения. Эта запись находится в общественном достоянии.